пришлось как-то ему в конце 90-х писать серию статей о коррупции в эрефной армии. До печати дело так и не дошло. Его перед выпуском вызвал к себе редактор и попросил, хорошенько так попросил отдать ему все материалы и больше не лезть в это гнилое гнездо. Вот оно как обернулось. Они не боялись писать и расследовать дела с бандитами, ментами и прокурорами. Чиновники и депутаты – это отдельный разговор. Там можно было хватать за жопу буквально любого. Но российский генералитет, вышедший, кстати, из советского, оказался опаснее всего. Самый беспредельный по жестокости. И Ракитин тогда без лишних вопросов согласился. Хотя обычно по такому поводу всегда торговался с редактором. Больно уж бледно выглядел капитан. Да и война закончилась совсем недавно абсолютно тупейшим поражением. Многие офицеры, получившие в Чечне реальный боевой опыт, были с течением времени выгнаны или вытеснены из рядов вооруженных сил. Генералам не нужны талантливые конкуренты, и они всегда готовятся к прошедшей войне. Так что поначалу и к Толоконникову Ракитин отнесся с некоторым скепсисом. К счастью, тот не получил дальнейшего обоснования. Сотрудничали они в деловом темпе, было много четких вопросов, конкретики и минимум риторики. Пришлось даже поработать с опытным особистом, который жесточайшим образом вытягивал из попаданца, казалось бы, напрочь забытые мелочи. Семен поначалу к подобному допросу отнесся негативно, но затем понял, что у майора все поставлено по науке. Это в поле разведка колет врага предельно жестко с применением любых подручных средств, ибо некогда. Но с серьезными людьми такой пыточный метод чреват получением недостоверной информации. Так называемая химия также не гарантирует правды, потому что надо знать, какие конкретные вопросы задавать допрашиваемому. И опять же, появление этого майора означало, что к Ракитину начали относиться серьезно. Нет, товарищ генерал, вы не правы, Семен сознательно применял сейчас это официозное обращение, а Толоконников в ответ кипятился. Грушник продвигал более доверительные отношения, то есть стелил мягко. Возвращение к сталинским методам работы устарело лет на 30. Генерал быстро прикинул, что Сталин умер на 10 лет позже обозначенного срока и нахмурился. «Будь добр, поясни, пожалуйста». Вежливостью также можно опускать ниже плинтуса, смотря, какой тон выбрать, банально. Потому что тезис об усилении классовой борьбы уже не работал. Репрессии 30-х – суть внутриполитические разборки власть имущих в СССР. И потому они не остановились внутри провластных кланов, а вышли наружу, начиная сметать всех. Спокойно. Я знаю о том времени не из газет. Вы же в курсе, товарищ генерал, что органы еще в конце 20-х годов интересовались, каким образом партийное золото попадает в Германию и кому потом достаются активы интернационала. И откуда взялась такая ненависть немцев к евреям? Ведь не на пустом месте, кто давал микрозаймы и затем выбивал долги из немецких работяг. Гитлер успешно данную проблему использовал в своей пропаганде и приходе к власти. Толоконников налился багрянцем. Товарищ Ракитин, это попахивает махровым антисемитизмом. Не бойтесь ответить перед партией, Семен широко улыбнулся, он заметил генеральскую игру словами. Ну что поделать, не люблю я евреев, да и не обязан. Они мне кто, а если серьезно, то фактов из истории не выкинешь. Как и безнаказанность репрессивных органов, в какой-то момент вышедших из-под контроля. И без ее понимания сложно осмыслить начало того трагического процесса, который затем задел уже широкие массы советских людей. Сколько их пострадало от неумения властей владеть чрезвычайно острым инструментом. Так что те методы уже устарели к началу Великой Отечественной. Не зря Берия стал менять их, но не успел закончить свою работу. Толоконников мрачно обронил. Вот поэтому в те дела лучше не лезть. Никита и так дров наломал, что до сих пор не расхлебали. Ты просто молод, в смысле родился позже, не видел того, что в годы после смерти Сталина творилось. Не хватало нам еще все по новой проходить. Сидевший тут же за столом полковник Стаханов негромко заметил. Но он прав, Лев Сергеевич. Проблемы в интернационале существовали. Не зря товарища Троцкого из Союза турнули. А потом по кумполу топориком, ледорубом, автоматически поправил семена преподаватель академии. Какая в жопу разница? Захохотал истерически Ракитин. Потом ему пришлось долго рассказывать грушникам сюжеты двух культовых фильмов его поколения. В конце Семен стукнул себя по лбу. Так у меня на ноуте в отдельной папке куча фильмов. И брат один и второй там есть. И про войну что-то новое было. Вы сами офигеете, когда увидите. ХМ, даже про космос есть. Правда, «Звездные войны» вам точно не нужны. Черт, я же уже не спасу Юру. Семен погрустнел, а грушники переглянулись между собой и дружно сплюнули. Тяжело с тобой, Ракитин. Отдам сегодня распоряжение в первую очередь переснять ваше кино. Заметив недоуменное лицо попаданца, Стаханов пояснил. Ты не помнишь, кто у нас в стране первый любитель кинематографа? Ах да, Ракитин снова стукнул себя по лбу. Через кино проще воздействовать эмоционально. Надо Ильичу первой Брестскую крепость показать. Один из немногих стоящих фильмов о войне. Потому что белорусы контролировали. Кстати, вам также полезно его проглядеть. И коньяк прихватите. Сцены там больно реалистичные. Как в документальном кино. Схватывает на лету, одобрительно кивнул генерал-полковнику. Сегодня же и посмотрим. Затем Семен поменялся в лице. А вы когда собрались все докладывать генсеку? Толоконников разом посерьезнел. Пока мы вводим в имеющийся материал отобранных нами лиц. Это кто? Говорите, иначе сотрудничества не будет. Ты вымогатель, а не сотрудник. Заместитель начальника ГРУ вздохнул и пододвинул человеку из будущего тонкую папку. Мы как раз хотели с тобой обсудить следующие кандидатуры. Ракитин открыл обычную канцелярскую картонную папку, внимательно прочитал лежащие там два листа и задумался. В это время дверь неслышно открылась и появилась голова Рашида. Получив разрешение, старший лейтенант принес на подносе чайный набор. Все трое любили чай в любых его проявлениях. Разве что Ракитин по утрам просил крепкий кофе и был очень удивлен его качеству. Прямо с латиноамериканских плантаций его, что ли, сюда привозит. Семен взял мятный пряник и неспешно выпил чашку горячего напитка. Кандидаты хорошие. Даже удивительно, учитывая, с кем имею дело. Толоконников чуть не поперхнулся, давно отвык от такого изощренного издевательства над собственной персоной. Все-таки погоны генерала создают некую ауру в отношениях между ним и подчиненными. Стаханов лишь ехидно улыбался. Он, наоборот, довольно близко сошелся с пришельцем и его юмор ему нравился. Человек даже после смерти и перемещения не унывает. Значит, цельный характер у него. Слушай, Ракитин, тебя никогда не били на твоей журналистской работе? Да нет, пытались, но у меня кулаки стальные. А вообще, стреляли из автомата, ранили, суки, тогда сына. Стаханов упредил своего бывшего начальника. Извините, Лев Сергеевич, забыл вам об этом рассказать. Что еще я не знаю. Генералу стало неудобно. Он понял, что коснулся какой-то семейной трагедии. Это случилось на войне? Нет, бандитские разборки. Меня заказали припугнуть, но братва перестаралась. Обычное дело в те времена. Можно было пойти за хлебушком и оказаться в центре гангстерской перестрелки. Сколько людей тогда сгинуло не за грош. Да и парни тысячами гибли тупо за бабло. Грушник помрачнел. Надо бы подробнее об этих годах у тебя почитать и дать ознакомиться этим товарищам. Значит, возражений нет? Ракитин помотал головой. Ему импонировал тот факт, что с ним разговаривают не для проформы, а серьезно советуются и спрашивают мнение. Если по составу ЦК определились, то, может, обсудим кандидатуры из других ведомств. По армии у нас уже имеется контакт. Твои рекомендации подтвердились, а Гарков дал согласие. Бьет копытом и рвется сюда. Он любит все новое и необычное. Его бы вместо Гречка поставить. Тот полностью завалил работу с ведомством. Генерал снова вздохнул. Да чего же наглый ему попаданец попался. Ты сейчас, кстати, о целом маршале рассуждаешь. Но я же вам сразу объяснил, что пиетета перед военными у меня не существует. В Грозном весь вышел. Грушники переглянулись. Крыть им было нечем. В такой жопе им обоим бывать не приходилось. Хотя Стаханов в конце 40-х побегал в Карпатах за бандеровцами под командованием легендарного капитана Бойко. Местные горцы с почтением рассказывали о бесстрашном офицере НКВД, чуть ли не в одиночку гонявшего бандитов из схронов. За плечами Толоконникова также имелось несколько острых акций, но это все не то. Городской бой – вот настоящий ад любой войны. Считай, что твои возражения приняты. Кроме Косыгина кто-то будет из правительства, так Мазуров уже есть. Хорошо, Тихонова оттуда также надо гнать. Вы даже не представляете, сколько там развелось болванов. Толоконников вздохнул. Какой резкий парень. Посмотрим. Ты пойми, Семен, это если и будет, то коллективным указом сверху. В СССР с кондачка такие решения не принимаются. Сначала заинтересованные лица изучат документы с твоего ЭВМ, затем уже примут рекомендации. Кстати, ты ничего не вспомнил больше по катастрофам? Завтра займусь. У техников будет час отдыха, Покопаюсь в ноутбуке. У тебя разве нет там порядка? Ракитин причесал начинающие отрастать вихры и смущенно ответил. Все руки не доходили поставить хороший каталогизатор. Но зато благодаря этому в мусоре я нашел много чего интересного. Еще покопаюсь позже в кэше, может, чего выужу. Стаханов посмотрел на Толоконникова. На днях должны подъехать люди из НИИ. Они займутся переносом информации. Что-то я сомневаюсь, что у них получится решить проблемы интерфейса. Семен, ты бы по-русски, что ли, говорил? Временами мы тебя не понимаем. Ракитин ехидно глянул на офицеров. А я думал, в ГРУ английский в обязательном порядке учат. Стаханов не выдержал и захохотал, а Толоконников покачал головой. Ты в такой манере и с Брежневым собрался шутковать, а что, он вроде мужик компанейский, допрыгаешься. Я уже допрыгался, товарищ генерал, помер и в вашем мире оказался. Чем меня еще можно испугать? Грушники снова переглянулись. Ну и фрукт им достался. Спаситель СССР. Но на самом деле Толоконникову Ракитин понравился с самого начала. Человек в первый же день после переноса из будущего развернул бурную деятельность. Не каждый подготовленный агент сможет так обдуманно действовать в чужой обстановке. Да, для человека 21 века она была в большей части незнакома. Одно дело изучать документы об эпохе, совсем другое – столкнуться с ней воочию. И если Семен не растерялся, а начал целенаправленно идти к цели, то значит, у него самые серьезные намерения. Только поэтому заместитель одной из лучших спецслужб мира поставил на посланца из будущего. Ведь на кону его родина. Он сам должен действовать без оглядки и бесстрашно. Хватит того позора из будущего, где сильнейшая армия мира ничего не сделала. Осталось стоять в сторонке, как будто ее это не касалось. Нет, сейчас этого точно не будет. Во всяком случае, Ивашутин после изучения информации настроен предельно серьезно. И чем больше знакомится с горячими материалами из будущего, тем решительнее выглядит. Генерал еще не знал, чем их этот пришелец порадует, но ему уже становилось страшно. Как можно докатиться до жизни такой? Хотя зачем себя обманывать? Уже сейчас порой даже невооруженным взглядом замечается такое. Страна уже гниет, как и гниет аппарат ею управляющий. И куда, спрашивается, смотрит партия и всесильный КГБ. Кстати, о нем. Должен предупредить всех, что наши шевеления привлекли внимание смежников. Нам необходимо тревожиться чего-то конкретного, тут же поинтересовался Стаханов. За ним была общая координация работы с объектом. Пришлось даже взять в академии отпуск по семейным обстоятельствам. Пока не знаю. Ситуация, сам понимаешь, непростая. Так что ушки на макушке следует держать постоянно. По легенде здесь профилакторий. Конторщики и сами в легенды умеют. Я бы отнесся к этому серьезней, снова вмешался Ракитин. Они не могут не заметить шевеления в ЦК и правительстве. Наверняка у них там поставлена прослушка и есть свои доверенные люди. Политический сыск у нас запрещен. Лев Сергеевич, когда это их останавливало, я считаю, что надо действовать жестче и на упреждение. Раз сыск запрещен, то следует о всех незаконных нюансах работы КГБ докладывать высшим исполнительным лицам, и затем макать конторских в говно прилюдно. Пока они будут разбираться с тем, откуда ветер дует, идти дальше. Толоконников посмотрел на попаданца серьезно. Что ты, Семен, имеешь в виду? Разработку товарища Андропова. Сегодня вечером вам переснимут ряд интереснейших материалов. Я не могу ручаться за их достоверность. Они попали ко мне случайно. Но факт предательства части руководства КГБ имеется. И с этим надо что-то решать. Контора сгнила. Вернее, в этом времени начало гнить. Десятки тысяч сотрудников занимаются ерундой. Ищут диссидентов, слушают вражеские голоса и содержат сексотов во всех сферах деятельности Союза. А толку от этого пшик? Одно изображение бурной работы. А сколько провалов на внешнем фронте? И почитайте, как Андропов толкал Брежнева на вмешательство в Афганистане. Мы с какого-то перепуга целую общевойсковую армию ввели для помощи местным троцкистам. Стаханов поддакнул. С этим полностью согласен. Прочитав твои файлы о будущих предателях, я провел негласное расследование по своим каналам. И честно, мне не очень понятен критерий выбора на службу именно этих людей с изначальной гнильцой внутри. Или руководство КГБ слепо, или их специально пропихивали в органы. Как позже Горбачева пропихнули. Ну, с этим деятелем мы еще разберемся, нахмурился Толоконников. Есть у меня связи в республиканской прокуратуре. Он далеко не уйдет. Ракитин задумался. Я бы еще серьезно проверил различные учреждения. Например, рассадник либерализма и будущих предателей Институт США и Канады Академии наук. Ведь тогда вопросом занимался лично Андропов, только-только пришедший в 1967 на пост главы КГБ. И как институт комплектуется кадрами. Добро пожаловать в советскую действительность конца 60-х. Английский на нормальном уровне изучается только в столичных спецшколах, где учатся дети понятно чьи. Доступ к любой неоцензуренной информации из-за занавеса, даже прессе и книгам, это привилегия. Возможность загранкомандировок в страны за занавесом, привилегия втройне. Шанс привезти оттуда вещи, которые невозможно купить в СССР от джинсов, жвачки, сигарет до музыкальных пластинок. Нечто, что делает тебя едва ли не полубогом в кругу друзей и знакомых. Семен наклонился к собеседникам. Внимание, вопрос. Кого больше окажется в таком институте? Идейных разведчиков-исследователей, мотивированных на то, чтобы давать руководству страны наиболее точную информацию о болевых точках противника, или детей-племянников советской элиты, пристраиваемых к точке доступа к остродефицитным и сверхпрестижным ништякам? Ответ более чем очевиден. Как вам такой подбор кадров? Именно они и станут идейными вдохновителями будущих разрушителей СССР. И подумайте сами, может, для того этот институт, в сущности, и создавался? Грушники внимательно выслушали человека из будущего, смурнея прямо на глазах. Ворох накопившегося за многие годы дерьма, вываленного разом на неподготовленных слушателей. Затянувшееся молчание первым нарушил генерал. Все это надо обязательно показать инициативной группе из ЦИКа. Ситуация тяжелее, чем мы думали. Похоже, что нашему обществу требуются большие перемены. Мы это уже проходили, так что лучше не торопиться, а сначала сесть и хорошенько подумать, что нам требуется и куда идти, и уже потом проводить перестройку. Семь раз отмерь, Брестскую крепость смотрели с перерывами. Техникам, снимающим с экрана ноутбука на хорошую кинопленку, требовалось время на смену бобин, а грушникам на перекуры. Генерал давно не курил, но сейчас попросил у технарей папироску. Они стояли у выхода, а за военными наблюдал со стороны один наглый попаданец. «Семен, у вас так там снимали? С кровью и кишками? Есть фильмы и похуже. Называются ужастиками. Бессмысленная хрень, чтобы попугать обывателя. Но здесь все по делу. Даже оружие подобрано правильно, и обстановка воссоздана. И особист показан не бессердечной сволочью, а грамотным специалистом». Стаханов попросил у Ахмеда сигарету для одной затяжки и выдохнул. Но впечатление, как будто документальное кино смотришь, и актеры словно бы живут в кадре. Хорошая картина, надо ее Брежневу в первую очередь показать. Толоконников посмотрел на старого товарища и согласился. Обязательно. И секретарям из ЦИКа, и еще кое-кому. Надо спросить технарей, когда копии будут готовы. Семен ехидно усмехнулся. Ну это цветочки. Пойдем смотреть брата. Коньяк привезли, он вам сегодня пригодится. И если посчитаете, что краски в фильме сгущены, то я скажу, было еще хлеще. Это и мой город, и я жил в нем. Глава 23. Подмосковье, дача председателя Совета министров СССР Косыгина. 8 июля 1973 года. Казалось бы, нет ничего необычного в том, что в законный выходной к тебе в загородный дом могут приехать гости. Это, если не знать их состав, секретарь Центрального комитета КПСС, три члена правительства и председатель ВЦСПС и все вместе. С точки зрения человека, знакомого с инструментами политики, очень странное сборище. Но те, кто охранял резиденцию предсовмина, лишних вопросов не задавал. Мнение генсека на редкость быстро обрело сторонников и были приняты стремительные по меркам Союза решения. Так что охраной нынче занималось совсем иное ведомство, выделенное из девятки КГБ. Процесс еще продолжался, но важнейший функционал уплывал из рук госбезопасности. Руководство оного пребывало в ярости, а сотрудники не знали, на кого им работать. Но личники и обслуга оказались более лояльны. Они служили конкретным людям, а не всему ведомству. Иных постепенно убирали, но еще не всех. Поэтому заговорщики предприняли дополнительные меры. За этой дачей приглядывали незаметные ребята из ГРУ, здорово озадачив местную охрану. Но умные люди в ней замечали, что наверху начались значимые перемены, а дураков в охране не держали. Потому лишних вопросов не появлялось, как не было слежки со стороны ГБшников. Недавний скандал в Политбюро с предоставленными там фотографиями и уликами здорово ударил по сторонникам Андропова. Факты политического сыска были, как говорится, налицо. И политической верхушке Союза этот факт не пришелся по нраву. Рассказывали, что между Брежневым и Андроповым прямо на заседании произошел весьма ругательный разговор, а Ильич, несмотря на его добродушный вид, человеком был злопамятным. Косыгин, как гостеприимный хозяин, сразу же угостил гостей напитками и начал разговор. Информацию вы уже на днях получили. Предлагаю ее обсудить, потому что дело это чрезвычайное. Мрачный Мазуров заявил без обиняков. Я по своим каналам проверил. Сведения о предотвращенных катастрофах подтвердились полностью. Оракул оказался прав. Остального материала так много, что я пока не составил общего мнения. А чего составлять? Просрали мы государство, что оставили нам вожди. И раз к нам люди оттуда попадают, то это все не просто так. Кириленко был категоричен и выглядел в отличие от некоторых излишне энергично. Это если все изложенное и на самом деле правда. Михаил Сергеевич, вы все еще сомневаетесь? Обратился к председателю Совета министров РСФСР недавний председатель комитета партийно-государственного контроля Шелепин. Просто в голове не укладывается. Косыгин, внимательно наблюдающий за гостями, махнул рукой в сторону кабинета. Тогда прошу просмотреть несколько доставленных мне фильмов. Люди из ведомства Ивашутина очень рекомендовали ознакомиться. Все тут же умолкли, подхватили напитки и встали с мест. Ракитин и техники решили сделать для показа важным лицам компиляцию из отрывков видео и фотографий. И все это под закадровый текст. Озвучивал его майор, особист. У него оказался приятный баритон и правильная дикция. Народу на загородный объект привлекалось небольшое количество, и всем приходилось много работать. В итоге получился неплохой ознакомительный фильм на 3 часа, снятый к тому же на кадаковскую профессиональную пленку и камеру. Так что качество, как и наполнение, оказалось на высоте. Во время просмотра участники сделали 3 перерыва, заказывали новые напитки, кто-то нервно курил в сторонке. После окончания фильма все вышли на воздух и отправились к открытой беседке, где их ждал обед и напитки иного рода. Обычно брезгующий спиртным Косыгин в этот раз первым налил себе чистой, как слеза, водки. «Угощайтесь, товарищи, не скромничайте». «И то верно. После такого тяпнуть 50 грамм – святое дело. Главное, не перебрать», – подытожил Шелепин. Он уже догадался, что к созданию их нынешнего сборища наверняка приложил руку тот странный пришелец из будущего, потому вел себя осторожно. Доверие надо еще подтвердить. Все налили, выпили, закусили и уже под горячие продолжили неспешный разговор. Мазуров был резок. «Это как же мы упустили, и ведь факты налицо, так и колеблемся с линией партии». Кириленко бросил взгляд на соратника. «То есть наметки распада уже имеются, а мы ничего так и не делаем, ты и сам отлично все знаешь, какой сферы ни коснись, или мы отстаем или почиваем на незаслуженных лаврах». «Да, Алексей Николаевич», Косыгин покамест помалкивал, но сейчас высказался. «А я давно заявлял партии, что у нас огромные проблемы в экономике. Нам для роста 1/8 пятилетки мало, а темпы развития уже тормозятся, а кое-где достижения и приписываются». Согласился с ним коллега Соломенцев. «Что вы хотите этим сказать, Михаил Сергеевич?» С любопытством уставился на него предсовмина Союза. «Нам срочно нужна ревизия всего народного хозяйства и новые методы исчисления роста, а то по бумагам надо и растут, миллионы тонн чугуна выплавляются, а в магазинах шаром покати. Вы давно посещали обычный магазин в глубинке России?» «Я заезжал инкогнито», — обронил Кириленко, — «ужасное зрелище. И что сделал? Нагоняй дал. Только что это изменит, если существует дефицит, и им уже научилась пользоваться наша торговля». Косыгин бросил взгляд на секретаря ЦК. «Андрей Павлович, ты дошел до материала по так называемой перестройке?» «Еще нет, разбирайся с поведением членов Политбюро после смерти Леонида Ильича. Не знаю, насколько это соответствует фактам, но выглядит правдоподобно». Мазуров подумал и налил еще стопку беленькой. «Я тут попросил некоторые материалы из ОПС. Вот чего надо зачитывать на пленумах, а не о дутых достижениях. Кирилл Трофимович», — одернул своего заместителя предсовмина, — «ты говори, да не заговаривайся. Достижения у нас есть, но еще не во всех сферах. Вот то-то и оно. Вы людям громадье планов, а они хотят уже все это в магазинах видеть. Хотя бы элементарное. Этим мы его можем обеспечить. Не все так плохо, но и лучше не станет», — поддержал товарища Кириленко. «Всем понятно, что имеющиеся методы управления страной уже устарели. Но кто-то ведь постоянно ставит палки в колеса и в еще работающие механизмы. Кто эти люди? Номенклатура? Спросил сообразительный Соломенцев. Секретарь ЦК бросил взгляд на недавно присоединившегося к ним кандидатов в члены Политбюро. И они тоже расплодились, как кролики. Я уже пару дней об этой проблеме размышляю, да и раньше замечал. Провалили кадровую работу, секретарь ЦК показал в сторону здания, и вот там на экране мы увидели итог всего совершенного нами. На высшие посты пробрались откровенные предатели и приспособленцы. Предлагаешь устроить новый 37-й? С интересом взглянул на второго человека в партии Шелепин. Его не зря прозвали «железным шуриком» и подозревали в вождизме. Нет, массовые репрессии исключены, но кому-то кровь пустить придется обязательно, чтобы все осознали серьезность наших намерений. Или это не так, товарищи? Кириленко уже мнил себя новым генеральным секретарем. Из полученной информации становилось ясно, что Ильич упустил свой шанс. Страна при Брежневе неумолимо погружалась в застой, в коррупционное болото. Перезревшие перемены так и остались в планах, люди на высоких постах категорически не сменялись, даже становясь маразматиками. Интересы народа и власти расходились между собой все больше. «Я тебя всегда поддержу, но окончательно решать все-таки не нам», – сурово глянул на секретаря Мазуров. «Для этого партия есть, так что нужно готовить товарищей. Когда поедем к Брежневу?» Нарочито важным тоном высказанный вопрос секретаря ЦК привел почти всех в замешательство. «Побойся Бога, Андрей Павлович, нам надо сначала переварить вновь увиденное, да прочитать внимательно те секретные материалы, что привезли на Медни. Ну как хотите, Михаил Сергеевич, а я уже начну готовиться. Не могу просто так усидеть на месте», — слово взял Косыгин. «Сначала надо определиться общей линией, что мы скажем генеральному, и что предложим. Уходить ему придется в любом случае, но не сразу. Согласен, Кирилл Трофимович. Пусть Брежнев отработает до следующего съезда и произнесет программную речь». Во как, Мазуров и Кириленко переглянулись. «Да, пора нам прекращать череду дворцовых переворотов». При этих словах Мазуров кинул взгляд в сторону Шелепина. Ведь это именно он активно участвовал в свержении Хрущева. Власть в партии должна отныне переходить легитимно и на законных основаниях. Да и сама она нуждается в реформировании. Слишком много к ней в последние годы присосалось карьеристов. Об этом поговорим позже, остановил своего заместителя хозяин дачи. Предлагаю встретиться в следующее воскресенье и сверить часы. Не поздно, и будем ли мы привлекать к решению национальные кадры? Ни в коем случае, неожиданно выкрикнул Соломенцев. Нам еще хохлов не хватало, чтобы все дело испортить. Кириленко поддержал бывшего секретаря ЦК. Как показали события из будущего, наши союзные республики крайне неблагонадежны. Я бы их держал в неведении насколько можно дольше. Так обидеться. Ничего. Как раз к этому времени больше людей ознакомятся с материалами и сделают правильные выводы. Надо сразу выбить из-под них основания. Но каковы украинцы? Вернуться к махровой бандеровщине. Это все Никита с чертовой украинизацией. Она еще раньше началась, поправил Кириленко Мазуров. Выжжем каленым железом интеллигенцию национальную к ногтю, чтобы даже пикнуть боялись, не перегнуть бы палку. Я бы не торопился с решениями. Подумать надо. Опытный руководитель Косыгин подытожил итоги встречи. До следующего собрания будем наносить друг к другу визиты по мере необходимости. Прошу всех соблюдать конспирацию, по телефону ничего не обсуждать. Официально мы готовим новую экономическую реформу. Тем более, что ее мы и на самом деле с Кириллом Трофимовичем затеваем. Сидящие за столов оглядели друг друга и согласно покивали. Договорились. Череда черных правительственных лимузинов одна за другой выезжала из ворот дачи Косыгина. Копавшие в метрах 100 канаву работяги провожали автомобили чересчур заинтересованными взглядами. Затем один из них достал небольшую рацию и кого-то по ней вызвал. Операция прикрытия, организованная ГРУ, шла своим чередом. Они тщательно следили, чтобы смежники даже на километр не приблизились к охраняемой зоне. Но больше всего работы было у радиотехников. Полной веры оставшейся от девятки охраны не было, потому тщательно прослушивались все радио и телефонные переговоры. И это дало результат. Крот был тут же обнаружен, и через пару часов будет давать показания совсем не прокурору. Чистить контору начали загодя. Глава 24. Подмосковье. Загорский район. Засекреченная база ГРУ. 11 июля 1973 года. Ракитин представлял генерала Ивашутина немного другим. Затем понял, что ошибался из-за мнения людей, с начальником ГРУ никогда не общавшимися. Да, человек он был скромный, себя не выпячивал, но генеральский сан и связанное с ним барство проскальзывало сразу. Еще бы, столько лет быть на таком важном посту, и по сути, никто ему не указ, так или иначе, но значительная должность оставила отпечаток на лице генерала и его поведении. Но с человеком из будущего Ивашутин вел себя подчеркнуто вежливо. «Семен Степанович, чем так обусловлена ваша нарочито открытая неприязнь к КГБ? Пострадал во время репрессий кто-то из родственников? Понятно, мало ли кто был в репрессированных. Мелкая месть серого человечишки. Петр Иванович, давайте сразу договоримся. Я лично и с общей политикой не мешаю, и крови кого-то из будущих предателей не требовал. Но сейчас и здесь на кону судьба державы. Разве вам не приходилось жертвовать людьми во имя государственных интересов?» Начальник ГРУ помрачнел, его нос уточкой стал как будто больше. Сидевший чуть поодаль Мясников сделал Ракитину страшное лицо. Видимо, он сам никогда не мог позволить с начальством подобного разговора. Военная косточка всегда соблюдает пиетет перед вышестоящими. Так им вбивают в голову еще с училища. Непослушные и самовольные отсеиваются на первом этапе. Мне правильно доложили, для вас нет авторитетов и преклонения перед кем-либо. Петр Иванович, я же умер, попал в иное поле жизнедеятельности. Чем меня можно испугать? Вот здесь у генерала в глазах промелькнула улыбка. Хорошо, принимаю вашу позицию. Тем более, что первыми же действиями в нашем времени вы себя неплохо зарекомендовали. Совершили преступление, завладели чужими средствами, подвергли опасности офицера ГРУ. Семен не понял, издевается над ним генерал или нет, но натянуто усмехнулся и добавил: и еще планирую государственный переворот. По мне ГУЛАГ плачет, товарищ генерал. Интересный вы тип, Семен Степанович, и очень наглый. В такой же манере будете с Леонидом Ильичем общаться? Так он вроде мужик компанейский. И Ивашутин все-таки не выдержал и издал вместо смешка нечто подобие кашляния ворона. В комнату заглянул Ахмед с неизменным подносом, дождавшись немого разрешения, все быстренько расставил на столе. Почему-то у Феткулина получалось ловко сервировать и готовить особенный ташкентский чай. Начальник ГРУ с интересом посмотрел на Ракитина, долившего в кофе сливки. Больше никаких добавок туда он не признавал. Генерал пил чай с сушками. Совместное чаепитие лучше всего сближало людей. Пошутили и хватит, займемся делами нашими грешными. Мне обещали материалы по Андропову. Вот, пожалуйста. Я вчера на полтора часа выгнал техников и составил дайджест с информацией и фотографиями. Ночью они его пересняли и напечатали текст отдельно. Ивашутин бросил взгляд в сторону портативного компьютера. Один он уже являлся веским доказательством того, что это не розыгрыш или провокация. Специалисты доложили начальнику ГРУ, что понятия не имеют, как скачать с такой машины информацию. Вскрывать ноутбук им пока запретили, но Ракитин нашел файлы по компьютерным технологиям, которые были пересняты и переданы кому следует. «Кстати, не вредно твоей машине столько работать, мы делаем перерывы и выключаем компьютер на время, но он и так работает в щадящем режиме, в основном включен только Word». Заметив недоумение, Семен поправился. «Это текстовая программа, ну и также проги для просмотра изображения и фильмов. Процессор грузится мало и не греется, столько незнакомых слов и англицизмов. Последнее из-за превосходства американской техники, в вычислительной технике они впереди, согласен, и вы будете смеяться, но основу их превосходства в программном обеспечении заложили наши эмигранты в 90-е годы, да и в последующем Америка постоянно скупала лучших ученых во всем мире. У них нет научной школы, но имеются деньги для покупки мозгов. Эти ресурсы хоть и восполняемые, но для экономики не менее важны, чем нефть или газ». Ивашутин кивнул и погрузился в материалы. Ракитин пока занялся подготовкой новой презентации, уже для Дорога Ильича. «Здесь слишком много косвенных улик и совсем нет железных доказательств», кивнул в сторону закрытой сразу же после прочтения папки Ивашутин. «Пойдем, прогуляемся». Они вышли в лес. Вокруг стояла обманчивая тишина. Лишь ветер свищет в соснах и птицы щебечут в их ветвях. «Петр Иванович, бойтесь прослушки, а она в помещении ведется в обязательном порядке». Ракитин чуть не запнулся на месте, а генерал с ухмылкой повернулся. «Ну а на что вы рассчитывали, Семен Степанович? Вы творите историю. И знаете, ваши так называемые файлы все-таки подтвердили мою догадку. Мутный этот тип, Андропов. Мы с товарищами его уже разрабатываем. Товарищи у нас кто? Осторожно спросил Семен. Контрразведка. Не бойтесь. Если они работают в одном ведомстве, то это вовсе не значит, что они предатели. Ракитин вздохнул. Там далеко не все предатели. От этого и горше. Но с этим гадюшником все равно надо кончать. Как и с профилированными институтами. Вы что сейчас имеете в виду? Институт Соединенных Штатов Америки и Канады, а также все связанные с ними структуры. Это рассадник грядущей чумы и предательства. Заметьте, там много креатур имена Андропова. Например, будущий предатель Владимир Поташев. Или взять известного прораба перестройки Александра Яковлева. Помните прошлогодний скандал с ним, с его статьей против антиисторизма о будто бы развившемся русском национализме? Даже Михаил Шолохов был вынужден возглавить волну возмущения и обратиться в ЦИКа. Не забываем, что он креатура Суслова, и этот взбрык произошел не просто так. Это был удар по так называемой русской партии в Центральном комитете. Яковлева сослали послом в Канаду. Проверьте его траты там. Они ведь наверняка превосходят его финансирование. Есть основания полагать, что этот нам не товарищ был завербован еще во время его стажировки в Колумбийском университете в США в 1958-59 годах. И вот такие представители советской элиты дорвались до власти в стране. И Вашутин остановился на дорожке. Вот оно даже как. Мы сами взрастили внутри себя семя погибели. Сейчас я лучше вас понимаю. И что предлагаете? Аресты? Тщательное расследование? Чистка организации? Жесткая и принципиальная? И... Пришелец из будущего посмотрел прямо в глаза начальнику ГРУ. Их нельзя оставлять в живых. Показать американцам, что мы отрубили голову дракона окончательно. И Вашутин внимательно смотрел на странного пришельца из будущего. Внутри молодого тела мозг взрослого и повидавшего жизнь человека. Биографию Ракитина генерала изучил сразу. Так что нельзя скинуть излишнюю жестокость на военный синдром. Я вас понимаю, но решать все равно не мне. Я буду настаивать. Гнилые зубы надо удалять безжалостно, не слишком жестко. Семен шагнул на боковую дорожку. Вы просто до конца не поняли, что они и их последующие потом со страной сделали. Россия во времена смуты и приватизации потеряла больше, чем в Великую Отечественную войну. Вместо развития мы оказались отброшены на десятилетия назад. И не забывайте, что нас все те годы грабили. Экономическое благосостояние Европы и Америки, итог ограблений республик бывшего Союза и Варшавского договора. Есть выкладки? По-деловому поинтересовался Ивашутин. Будут. Я статью писал на эту тему, в одной из папок полноматериала. И не из пальца высосанного, а из государственной статистики. Добыто по знакомству. Вы же занимались преподаванием. Одно другому не помеха. И как, вашу статью напечатали? Была в демократической России свобода слова, да куда там, это сразу писалось для интернета, всемирной компьютерной сети. Была в те годы одна вольная площадка для выражения различных мнений. Интересные там люди собирались, но не под своими именами. То есть не все мнения считались правильными, доказать просто сложно. Ведь много фактов добывалось окольными путями, иногда незаконно. Подтвердить их документально не всегда было возможно, но общая аналитика не могла врать. Дважды два всегда четыре, то есть цензура существует и в будущем. Политическая и идеологическая, несомненно. Телевидение подмято под себя группой олигархов и обслуживающих их политологов и журналистов. В области искусства и кино полный бардак. Наверху прочно уселась еврейская мафия, популярны махровая антисоветчина и подтасовка исторических фактов. Пропаганда антипатриотизма работает круглые сутки. Ну и насаждается сверху разврат и безумная пошлятина. Власти нужен потребитель и электорат. И Вашутин перебирал в уме свежие словечко, затем кивнул, поняв, что это, в принципе, ничего нового. Буржуазия с национальными особенностями. А что, эти за чертой оседлости и у вас создают проблемы? А как без них? Большая часть олигархов и нуворишей совсем не русского происхождения. Процветают национально окрашенные криминалитеты. Если уж президент, глава страны заявляет, что лозунг «Россия для русских» вредный, а тогда для кого она? При том, что я считаю народы, что живут в нашей стране русскими, пусть и с иными национальными особенностями, все равно мы воспитаны в одном культурном коде. Спасибо за информацию, и еще больше за вашу сопричастность. Я примерно представляю, что вам пришлось пережить. И Вашутин остановился в тенечке. Скажите, Семен Степанович, а много там в будущем осталось настоящих патриотов? Как я понимаю, их тщательно пропалывали. Не так мало, как кажется. Просто они не на виду. Война на Донбассе выявила, что нас даже оказалось слишком много для тогдашней компрадорской власти. Они нас по-настоящему испугались. Воспитаны мы по-другому и чаще всего умнее пропагандонов. Как? Пропаган. Договорить генерал не успел. Буквально из ниоткуда появились фигуры в темном камуфляже и раздался хриплый голос одного из них. «Товарищ генерал, в лесу чужаки, срочно эвакуируемся». Ивашутина тут же окружили живым щитом и потащили к гаражу. Семена также обступили три вооруженных военных, один из них кивнул в сторону ближайшего здания. Шли быстро, но не суетились. Ракитина постоянно прикрывали со всех боков, такой он стал важной персоной, что бойцы готовы были пожертвовать собой ради него. Из вспомогательного здания его быстро перетащили в жилый дом. Послышался шум моторов, это уезжал кортеж с начальником ГРУ. Семена удивил знакомый рокот, не как БТР шел в охране, все так серьезно. Перед тем, как он зашел в помещение, Ракитин услышал стрекот автоматов. «Ох, ничего себе! Сеня, сюда!» Мясников протолкнул попаданца во внутреннее помещение без окон, и сам встал на входе с АКС в руках. Чуть далее виднелся Феткулин, сжимающий РПК. В коридоре мелькнули тени прикрепленных. «Парни, а мне оружие дадите?» Иван коротко кивнул на самодельную закрытую пирамиду. Там как раз стоял новенький АКС. Еще не веря собственным глазам, Семен подхватил в руки знакомое оружие, отстегнул магазин, в нем блеснули заряженные патроны. Передергивать затвор он пока не стал, а подобрал подсумок с тремя набитыми магазинами. 120 патронов, не так плохо. У обоих офицеров-разведчиков к тому же висели наплечные кобуры с Макаровыми. Пусть этот пистолет и принято ругать, но в умелых руках очень грозное оружие. А вот у одного из прикрепленных Ракитин заметил неизвестный ему пистолет-пулемет. Пристроив подсумок на ремень и подхватив оружие поудобнее, попаданец внимательно прислушался. Внезапно пахнуло военным прошлым, и мужчина успокоился, переключившись на строгий анализ происходящего. Он мимоходом отметил ошибки грушников и с опозданием понял, что их здание плохо защищено. Один выстрел из гранатомета и защитников сметут. Вот тебе и хваленая ГРУ. Через 5 минут у прикрепленного заработала рация, и он махнул остальным. Отбой. Взяли голубчиков, но не всех живыми. Офицеры дружно выдохнули и аккуратно сложили автоматы обратно в пирамиду, но пистолеты оставили. Разоружившись, Семен прошел на кухню, где застал Феткулина, ставившего чайник. Что это было, ребята? Незаконное проникновение группой вооруженных людей на запрещенный объект. Ты пока следи за чайником, а я пройду, узнаю новости. Ракитин покачал головой, похоже, что не все ему доверяют. Хотя, чего он хотел? Эти офицеры давали подписки, а он им, по существу, кто? Затем в голову полезли разные мысли, и вскоре попаданец сидел за ноутбуком, стоявшим в защищенной комнате. Он вспомнил, что у него есть прямые доказательства. Снова тот же кабинет на Лубянке. Звонок. Барсуков взяли. Снова многозначительное молчание. Они могут вывести на нас? Никак нет. Вводите в действие план опричнина. Вас, товарищ председатель. Глава 25. Москва. Кремль. 12 июля 1973 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС уже третью неделю пребывал в плохом настроении. Вот как так, только стоит отлучиться в зарубежное турне, как тут же за спиной начинаются неясные шевеления и во весь рост встает попытка заговора. И главное, от кого, вот уж не ожидал. И даже странно, что те же лица стремительно поддержали его инициативу с выделением охраны самых важных персон государства в отдельную структуру. Служба охраны. Именно так коротко назвали новую контору. А чего, спрашивается, мудрить. Андропов даже не успел ничего сделать, как решение провели в Политбюро и Совете Министров. Так, а кто будет против, если сам генсек и предсовмина за? Но все равно Брежнев ожидал на заседании каверзных вопросов и привычного аппаратного сопротивления. Но к его безмерному удивлению их не оказалось вовсе. Или вопрос уже перезрел, лучше было думать о последнем. Тогда вождь мудрый дальновиден. Но что творится именно сейчас? Странные доклады из ГРУ, Министерства обороны и внутренних дел. И все они поливали грязью не кого-либо, а руководителя государственно образующей организации. Леонид Ильич сразу понял, что это неспроста, и ситуация ему стала жутко не нравиться. Под кого они на самом деле копают? А вчера ему на дачу привезли сногсшибательные документы и фильмы. Сначала в указанном списке посоветовали ему посмотреть кинофильм «Брестская крепость». Он и слыхом о нем не слыхивали. Или это новая версия «Бессмертного гарнизона»? Эффект просмотра оказался поразительным. кто такое мог сотворить. Боевые сцены поражали неподдельным натурализмом, а кадры с рукопашной схваткой поистине звериным неистовством. Как они так смогли? Он, боевой офицер, от участников слыхал о подобном. Так они все утверждали, что рукопашка самый страшный из боев. Виктория ушла сразу, как полилась кровь. Генсек досидел до конца фильма, и седин у него точно прибавилось. Присутствующие в зале первый помощник Цуканов и глава охраны Медведев сидели пораженные увиденным. Настоящий удар под дых. Не зря Владимир Ильич утверждал, что искусство кино самое важное для коммунистов. Брежнев тут же убежал в кабинет и заперся там с привезенными бумагами. Через пару часов потребовал выпивки и закуски. Потом сунул одну из открытых папок Цуканову. «Ознакомься, но сначала подпиши бумагу о неразглашении». Таковой на даче не нашлось, но Медведев помнил форму и составили на их обоих от руки. Выспаться толком не удалось. Все было так похоже на мистификацию, но фильм и фотографии. Генсек был атеистом и потому отверг божественную теорию происходящего сразу. Надо будет попытать ученых. Может, это наши потомки так начудили? Была такая книга «Машина времени». Цуканов не спал до утра и уже за чаем пробормотал, протирая осоловелые глаза. А я верю, Леонид Ильич, это нельзя придумать. И некоторые неприятные моменты в государстве уже просматриваются. Ильич в сердцах стукнул по столу. То есть это мы, коммунисты, виноваты, что развалили страну. Помощник смущенно спрятал глаза. Получается так, в сопроводительной записке указано, что это лишь часть материалов. Нам стоит ознакомиться с остальными. Пока мало информации. Брежнев задумался и кивнул. Согласен, мало. Звонок застал его за сборами. После того выслушал звонившего, Брежнев долго ругался. Обычно генсек не злоупотреблял бранными словами, а тут сорвался. Охранники удивленно переглядывались, но далеко не отходили. Ночью пришел приказ усилить охрану. Кто-то даже видел на дороге военные бронетранспортеры. По слухам, подняли дивизию внутренних войск имени Дзержинского. Наконец, кортеж выдвинулся в сторону Москвы. Улицы на пути в столицу были удивительно пустынны. Машины сотрудники ГАИ останавливали загодя. Да и было их больше, чем обычно. По городу пошли слухи. Леонид Ильич, занятый своими мыслями, неожиданно решил, что вечером надо будет послушать голоса, что они там придумают в этот раз. Но ведь не всегда придумывают, кто-то получается, сливает им ценную информацию. Кто? Проделки Андропова или коллег из ЦК, тот еще гадюшник. Сколько нужных решений и замыслов заболтали эти надутые индюки на Старой площади. Страна огромная, ею управлять сложно, нужны грамотные кадры, но где их взять? Снова заболела голова. Да когда же они все успокоятся? Сидят на высших постах государства, и все им не имется. Ильич корил сам себя и отлично знал об этом, но самолюбие было сильнее. Наконец, показались башни Кремля, и машина устремилась внутрь святилища. На рабочем месте генеральный секретарь сначала ознакомился со всеми докладными записками, что обычно с утра лежали у него на столе. Затем отложил в сторону донесение из ГРУ и заказал чая. Покрепче, с сахаром и лимоном. Да что же это такое, прямо с начала рабочего дня проблемы. Потом вспомнил о скорых посетителях и совсем потускнел. Цуканова он уже послал в штаб-квартиру военной разведки, так что осталось лишь ожидать известий. Чтобы быстрее шло время, Брежнев пододвинул к себе кожаную папку, которую с утра не отдавал в руки никому, взял рабочий блокнот, подаренную французским президентом ручку и начал идти по подчеркнутым им еще ночью тезисам. У него создалось такое впечатление, что ему представили некую выжимку, а хотелось подробностей. Если у кого-то есть больше информации, то ему ее точно представят. Работа и мысли постепенно успокаивали горячую натуру генсека, да и некоторые моменты в докладе ему понравились. Или это реверанс неизвестного ему составителя, как там, человека из будущего, из 21 века. Приятно все-таки, когда у потомков осталось о тебе не самое плохое мнение. Эпоха застоя, надо же такое придумать. Наверняка продажные щелкоперы постарались, но все к лучшему. Косыгин и Кириленко входили в кабинет генсека с некоторой опаской. Брежнев ждал их с угрюмым выражением на лице. Второй человек в ЦК, что проводил в его отсутствии политбюро, и советский премьер, и оба хранили тайну, могущую изменить ход истории. Заговорщики. Леонид Ильич, начал дипломатично Косыгин, ты на нас не серчай, пожалуйста. Мы потому к тебе сами и приехали, чтобы передать мнение товарищей. «И сколько вас?» – желчно спросил Брежнев. Ситуация ему все больше не нравилась. «Достаточно, чтобы принимать решения. Незаконные решения. Так и ситуация, согласись, непростая. Не каждый день тебе на голову попаданцы падают», – решил вмешаться в разговор секретарь ЦК. «Чего-чего?» – генсек выглядел обескураженным. «Да этот парень, то есть уже не парень, человеку под 50, сам себя так обозвал. У них там в будущем в литературе такое прозвище прилипло к фантастическим персонажам книг, что попадают в прошлое и будущее. Только вот у нас не роман», – в сердцах выговорил Брежнев. «Вы почему сразу не доставили его ко мне?» «Им и Вашутин занимался, Леонид Ильич. И давай поспокойней. Ты представь сам ситуацию. Мы ведь и в самом деле не в литературной драме живем. Надо сначала проверить все досконально, поднять людей и требуемые документы». Брежнев искоса глянул на Косыгина и начал остывать. Он и в самом деле кого-то уже спас. Вот здесь список предотвращенных катастроф, и что будет в ближайшее время. Вернее, что осталось в памяти у него и его ИВМ. Генсек взял осторожно в руки листок, окинул его взглядом, и его глаза сразу потеплели. «Ну вот это я понимаю. Человек дела. Вы сами его видели, каков он?» Гости переглянулись. «Мы еще нет, лишь ознакомились с материалами и посмотрели несколько фильмов». Брежнев подался вперед. «Несколько, мы их привезли с собой. Сами понимаете, что материалы предельно секретные. Что же тут непонятного?» — вздохнул генсек. «А что по этому Семену Ракитину? Отказывается от встречи, или его Ивашутин так спрятал, чтобы больше никому не достался? Наоборот, он хочет с вами в первую очередь переговорить». «Вот оно как», – удивленно протянул Леонид Ильич. «Сразу видно грамотного человека, не хочет мимо главы страны проходить». «Похвально». Секретарь ЦК и предсовмина снова переглянулись. Опять говорить вызвался Косыгин, Брежнев его сильно уважал. «У человека из будущего есть один пунктик, мы по этому поводу и приехали. Что еще?» Ильич что-то уловил в тоне Косыгина и тут же нахмурился, сдвинув густые брови. Предсовмин окинул быстрый взгляд на товарища и выпалил. Он считает главу КГБ Андропова предателем. Просто убежден, что Союз погиб из-за него, и просит принять меры. Леонид Ильич ошалело глянул на гостей, пришел в себя и потянулся к графину с водой. «Что, вы так же считаете? Есть доказательства?» Кириленко встал и пододвинул обычную картонную папку. «Вот это генерал Ивашутин просил до вас довести. Совершенно секретно». Генсек насупился, почуяв недоговоренность. «Что еще? Мы считаем, что Андропова от руководства Комитетом государственной безопасности надо срочно убирать». Брежнев внезапно вскипел. «За моей спиной сговорились? Это же самый настоящий заговор. И судьбу товарища должно решать коллегиально все политбюро. Леонид Ильич, решать будем, вы сможете убедить членов бюро. Мы также поработаем». Но к Андропову накопилось слишком много вопросов, а он в ответ начал вести себя неадекватно. «По поводу слежки и прослушки мы уже собирались, и на днях его группа предприняла попытку вооруженного захвата Ракитина, человека из будущего». Брежнев хмуро оглядел гостей, задумался, затем поинтересовался. «Это точно? Если не веришь нам, то позвони Ивашутину и Щелокову, тот также в курсе. Кто еще у вас в группе? Неважно, но мы приехали именно по этому важному поводу. Леонид Ильич, пожалуйста, хорошенько подумай и почитай документы». Брежнев не выдержал и вскочил с места, яростно жестикулируя. «Вот как вы меня отблагодарили, сговорились за моей спиной, а сейчас еще ультиматумы выдвигаете? Не выйдет». Косыгин и Кириленко переглянулись. «Мы сделали, что было должно, дальше шаг за тобой». После ухода незваных гостей Брежнев начал нервно бродить по кабинету. К нему заглядывали поочередно начальник личной охраны и дежурный помощник. Но генеральный секретарь не хотел ни с кем разговаривать, вышагивая по кабинету. Затем прихватил папки со стола, сунул в портфель и скомандовал: «Едем в Заречье, и вызовите ко мне Гречко». Уже в пути генеральный секретарь неожиданно вспомнил, о чем ему рассказал один раз Семичастный. Спина резко похолодела. «Это что же? Он в прямой опасности?» «Нет, ювелир не посмеет». Стало одновременно тошно и страшно. Каким чутьем он ощутил, что охрану стоит менять? Откуда берутся эти тайные знания? «Значит, власть по существу не каждому по силу?» Успокоившись, Брежнев повернулся к окну. Мимо проплывала еще ничего не понимающая Москва. Оно уже видел призрачным взором на ее улицах военную технику. Глава 26. Москва. Штаб-квартира ГРУ. Хорошевское шоссе. 15 июля 1973 года. В этот раз обстановка в аквариуме была достаточно напряженной. Опытному глазу это становилось ясно еще на въезде. Тщательно спрятанные посты. Внутри периметра изданий много вооруженных людей. Проникнуть в святая святых посторонним стало практически невозможно. Но и работу учреждения такие чрезвычайные меры несколько замедлили. Но больше всего разведчиков напрягало то обстоятельство, что вокруг усиления службы висела жесткая завеса секретности. Многие задавались неотвеченными вопросами. Брежнев только что вернулся из США, с ними намечается долговременный мир. Тогда почему службы и подразделения групп приведены в повышенное боевое состояние, и всем сотрудникам пришлось подписать новые документы о неразглашении? Только вот что им вскоре придется не разглашать, но люди в разведывательной структуре служили опытные и повидавшие разное. Они острым взглядом замечали некие шевеления на самом верху и благоразумно предпочитали молчать. В отличие от обычной армии, грушники в течение своей службы могли запросто оказаться на острие атаки, и потому к различным невозможностям и потенциальным проблемам всегда старались быть готовыми. Для этого они сюда и шли служить. Совещание в этот раз проходило в расширенном составе. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами к тайне объекта «Оракул» оказались привлечены специалисты разных управлений и отделов ГРУ. Новички с интересом поглядывали на тех, кто занимался попаданцем в последние недели. Словечко из будущего уже вошло в лексикон разведчиков. Ну а зачем придумывать велосипед, как и новые вводные от руководства, совсем не похожие на уже ставшие привычными для армейской службы. Большая политика – это вам не тут и не там. Внезапно перед разведчиками проявился не только внешний, но и внутренний враг. И с противником внутри страны в этот раз придется разбираться не только членам правительства и функционерам партии. Пахнуло еще незабытым и жестоким прошлым. Оттого даже у грушных волкодавов ёкало внутри. Многим из них стало жутко от познанной только что тайны. Одно дело просто исполнять свою работу, и совсем другое смотреть при этом в зеркале вечности. Будущее внезапно приблизилось вплотную, и это чудовищно пугало даже самых стойких. А не ошибутся ли они опять? Ивашутин выглядел усталым и озабоченным, но спокойным, как удав. Его сложно было согнуть. Вчерашний разговор с обновленцами, так себя назвала новая партийно-правительственная фракция, неплохо успокоил его. Сейчас его негласным методом и действием придан некий статус законности, а это уже совсем другой колер. Да и опираться на второго человека в партии председателя правительства – это совсем другое, чем действовать в одиночку на свой страх и риск. Ответственность ведь никто не отменял, даже при таких непростых обстоятельствах, что тот тут же сообщил присутствующим. «Товарищи офицеры, считайте, что мы действуем по заданию партии и правительства. Достигнута договоренность». Народ дружно выдохнул и заметно повеселел, но все так же внимательно смотрел на начальника. Не время расслабляться. Тот в первую очередь решил выяснить обстоятельства по недавним чрезвычайным событиям. Что-то уже есть по группе неизвестных. Генерал Супрун, отвечающий за оперативное сопровождение объекта, глухо кашлянул. В его глазах одновременно промелькнули недосып и природное упрямство. Нам пока не удалось определить принадлежность боевой группы. Сами они отказываются отвечать, документов с собой не было, оружие нигде не числится. Майор Стопоров, оперативник непосредственно с объекта, сначала взглянул на начальника ГРУ и, получив молчаливое согласие, спросил: «Применялись спецсредства, товарищ генерал?» «Нет», — покачал головой глава оперативной разведки. «Поначалу пытались колоть по-горячему, потом их допрашивали достаточно опытные люди. Создалось такое впечатление, что их используют вслепую».